поставил бутылку в центр вертящегося станка, снял с подставки голову Келевье и поставил на станок. Потом принес голову Тейна, потом папы Вольфа. Потом подумал и поставил рядом свою. «Ребята, есть дело», — тихо сказал Эм. «Мы никогда не собирались все вместе. Давайте вместе выпьем за нас. И ты иди», — сказал он Хечикьеву. Лицо Хечикьева было непроницаемо. Эм осторожно поставил бюст рядом с Тейном, Келевье, папой Вольфом, рядом с собой, рядом с молодым Виктором. «Давай с нами, Хечикьев. Сегодня я все прощаю». Эм медленно крутанул станок и по очереди чокнулся с каждым. «Пусть нам всем повезет, ребята, за Чукотку!» В аэропорту к Эм подошел парень и попросил рубль. Не хватало оплатить багаж. Эм протянул металлический рубль. Парень взял. И Эм долго провожал его спину взглядом. Парень подошел к буфетной стойке, бросил рубль, выпил вино и направился к выходу.